Квартира хозяина дома, располагавшаяся в двух уровнях, заодно являлась и резиденцией самого кормильчика. Прекрасно отделанная и наглухо замурованная от людей кладовка служила главарю баклужанской мафии апартаментами. Однако сейчас он направлялся не к себе, а прямиком в кабинет хозяина. Домовладелец оказался молодым клыкастым человеком с восковыми хрящеватыми ушами. Кормильчик неспешно расселся в кресле для посетителей и, строго взглянув на спутника, явил себя людскому взору. Что касается Анчутки, то он прекрасно понял намек и остался незрим. Увидев внезапно возникшего в кресле кормильчика, хозяин вздрогнул, но тут же расплылся в неискренней выжидательной улыбке. «Ну, с этой из 18-й разбираемся», — небрежно обронил нежно-дымчатый главарь. «Завтра заплатит». Домовладелец просиял, но тут кормильчик поднял на него выпуклые задумчивые глазенки, и улыбка увяла. «Когда евроремонт делать будем?» — тихо осведомился кормильчик. Хозяин обмяк, расстроился. «Может, афро?» — жалко скривясь, с надеждой спросил он. «Доллар подпрыгнул». Все так же неторопливо и обстоятельно кормильчик оперся на один из подлокотников и встал на сиденье во весь ростик. «Не понял», — проникновенно вымолвил он, сопроводив слова распальцовочкой. «Какой доллар? Братве нужен комфорт, уют, чистота, покой и миска сливок по утрам. Рыночных, понял, а не магазинных». Домовладелец судорожно двигал кадыком и с тоской смотрел на раскинутые веером нежные замшевые пальчики. «Ну, хорошо. Только бы вот квартплату бы еще приподнять. Чуть-чуть. Без проблем», — надменно изронил глава мафии. «Ну, а конвертик? Конвертик приготовил?» «Завтра будет», — вконец охрипнув, выдавил бедолага домовладелец. «Последний срок», — назидательно напомнил кормильчик. «Дальше, батяня, счетчик включает». Батяней лыцкие домовые уважительно именовали меж собой подполковника контрразведки Николая Выверзнева, взимавшего умеренную, но постоянную дань с диаспоры и потому глядевшего сквозь пальцы на многие проделки дымчатых. Разобравшись с домовладельцем, кормильчик велел Анчутке пройти за ним в кабинет и там продолжить разговор по душам. Проникнув сквозь стену в замурованную кладовку, они застали внутри старшова по масти, того самого, что давеча накинулся на курильщиков в ванной. «Лохудрик приходил», — отрапортовал он кормильщику. «Этот, Гороховый». «И чего он?» — вяло спросил главарь. «Заказ предлагал. Проспект Ефрема Нехорошего, 21. Ну, угол Нехорошего и Нострадамуса». Кормильщик медленно повернулся к домовому. Тот прыснул. «Спрашиваю его, квартира 10, что ли?» Прикрывая ротик ладошкой, продолжал старшой. А он говорит: «Ага». «Ну и послал я его к Порфирию. А то мы тут про Нику ни разу не слышали. Сами пусть, короче, разбираются». Кормильчик расслабился. «Ну ладно, ладно. А кроме заказа?» Домовой взглянул на Анчутку, моргнул и вдруг замер, как бы о чем-то с испугом припомнив. Опасливо косясь на беженца, он увлек кормильчика в угол, где принялся что-то ему нашептывать на ухо. Главарь слушал и хмурился. Потом поднял на Анчутку исполненные внезапного интереса глазенки. — Братан! — Братан! — с недоумением молвил он. — А ну-ка скажи еще раз, когда ты переправлялся? — Вчера вечером, — отступая, пролепетал Анчутка. — Это когда заставу в ружье подняли? Анчутка пошевелил непослушными губежками, но горлышко его смогло издать лишь слабенькое мелодичное сипение. — Братон! — кормильчик был искренне огорчен. — Но ты так все складно говорил, я тебе почти поверил! И Анчутка почуял нутром, что пора убегать.